тоже является частью обучения. Во-вторых, я не хотел, чтобы у здешних обитателей сложилось впечатление, будто я делаю какую-то легкую работу. В-третьих, для моего резерва не все чары еще подходят. Вот дорасту до 7 узлов, тогда уже буду швыряться заклинаниями без всякого контроля. Если взять любой другой труп, продолжил пояснение я, в нем все равно будет сохраняться, если не сама магия, то хотя бы ее отголосок, похожий на отпечаток след, указывающий, что в этом объекте магия когда-то имелась, какой она была и так далее. Но здесь совсем другое дело. В магическом взоре все эти тела выглядят как будто бы пустое место, их словно и не существует. А это уже отличительная черта магии крови. Конечно, это не означало, что с трупами совсем нельзя ничего сделать. Да, некромантия тут уже не поможет, однако восстановить заклинание, которым были убиты люди, несложно. Ведь тут речь не идет о ритуале, который устраивал кровавый культ. Там, по сути, творится просто насос, который вырывает жизненную эссенцию из своих жертв. А сейчас передо мной жертвы направленного удара чарами крови. И мне несложно подсчитать, что для подобной акции культу пришлось зарезать около 100 человек. А значит, где-то в столице службе имперской безопасности однажды попадется очередное массовое захоронение. А что конкретно мы делаем? Уточнила Антонина Владиславовна, наблюдая за моими действиями. Определяем заклинание, с помощью которого был убит великий князь, ответил я, раскладывая инструменты. Магия крови очень нестабильна сама по себе. По сути, это больше выраженное намерение, чем конкретные действия. Понятно? Не очень. Вся остальная магия работает по принципу печатей. Она подчиняется одним и тем же общим законам. Вы задаете цель, воздействие, расстояние и прочие параметры. Получается, что, например, огненный снаряд летит 20 метров, при столкновении с объектом взрывается и так далее. Я прервался, осматривая серебряную чашу весов. Младший лейтенант послушно ожидала продолжения, при этом у нее в руках имелся блокнот, куда ученица записывала для себя основные тезисы. Бумаги она не уносила с собой, но, опираясь на записи, могла вернуться к какому-то вопросу и уточнить его чуть позже. И в конце дня сжигала листки. У нее уже был мой учебник, а дополнительные записи помогали расширить и углубить понимание. В случае магии крови все немного не так, вновь заговорил я, закончив протирать чашу специально подготовленной тканью. Вместо того, чтобы накладывать конкретные чары с заранее установленными параметрами, заклинания работают очень примерно и зачастую выдают схожий результат, но в очень широком диапазоне. Достаточно простого пожелания уничтожить цель, швырнув в нее нечто. Так вот, это нечто внешне будет выглядеть примерно так, как это представил себе кровавый маг. Но эффект может разниться от случая к случаю. В первый бросок это будет отравляющая стрела, которая заставит плоть разлагаться, постепенно расходясь от места попадания по всему телу. Во второй раз – кипение крови, заставляющее именно кровь внутри организма закипеть, и так далее. Вариантов масса, но все же их можно прочесть, проведя довольно сложные манипуляции над телом убитого. Откровенно говоря, без 6-го узла повторить такой опыт не получится. Да и то, полученную информацию необходимо правильно интерпретировать, для чего обязательно наличие магического взора и знания настоящей теории магии. То есть, говоря конкретно, подобного никто на всей Земле повторить не сможет. Но сейчас, благодаря подготавливаемому ритуалу, мне не потребуется расходовать весь свой резерв, можно обойтись только долгим и весьма кропотливым составлением рисунка и дорогими ингредиентами. Здесь в ход уже не шел порошок из драгоценных камней. Речь шла о достаточно крупных экземплярах в 1 карат. И если бы не казна, я бы себе таких расходных материалов еще очень долго покупать не стал. Однако платила императорская семья, и на этот раз я имел право взять вообще все, что душе угодно. Единственным условием было использовать это для получения информации. Потому как, ожидаемо, вся служба имперской безопасности разводила руками, не зная, как подступиться к расследованию. Печально, но я уже даже привык к абсолютной беспомощности этого ведомства. Интересно, как с этим обстоят дела у других стран. Как бы там ни было, я приступил к работе. «Мне нужно запоминать этот ритуал?» – спросила Антонина Владиславовна, глядя на то, как я расчерчиваю добрых 5 квадратных метров знаками и линиями. «Не сейчас, к применению такой магии вам еще стоит дойти до 6-го узла», – ответил я, стоя на четвереньках и соединяя линии под будущий поток магии. «Теорию я, возможно, преподом через пару месяцев, когда планировал давать вам ритуалистику в принципе. Сейчас же просто наблюдайте и записывайте вопросы. Кроме нас двоих в помещении никого не было. Несмотря на это, четыре камеры, развешанные по углам, транслировали все происходящее на пульт, за которым наверняка сидел либо сам государь, либо кто-то из его рода. Все же дело касалось великого князя, двоюродного брата императора. Вряд ли монарх решился бы подпускать к делу посторонних. Хотя на его месте я бы просто разогнал всю службу имперской безопасности и завел себе личную гвардию. Получилось бы куда эффективнее. А так выходило, что его императорское величество взрастил ведомство, сотрудники которого и нападают на его же семью. Ведь архив украли именно из службы имперской безопасности. И кровавый культ действовал в связке с ней же, и удар по великому князю нанесен так, что только сотрудники СИБ знали, когда и где надо бить по Александру Александровичу. В общем, все было откровенно плохо. И тот факт, что дворяне почувствовали вкус крови императорской семьи, тоже не прибавлял спокойствия. Гражданская война, которая неизбежно начнется, стоит правящему роду перегнуть палку, или же если у дворян сдадут нервы, это всегда отвратительно. Работа двигалась неспешно. Я не торопился, чтобы не пришлось переделывать. Жданова делала пометки в блокноте, записывая свои вопросы, и не отвлекала меня от процесса. 2 часа мне понадобилось, чтобы подготовить ритуал. Но, наконец, эта задача была выполнена. Долго, заметила Антонина Владиславовна, успевшая присесть на стул. Я усмехнулся, отряхивая руки от несуществующей на них пыли. Кропотливый труд был завершен, и мои пальцы, непривычные к такой нагрузке, слегка тряслись. Требовалось еще немного времени, чтобы отдохнуть, прежде чем приступать к запуску чар. Ритуалы – это вообще не про скорость, подтвердил я, поворачиваясь в сторону своей ученицы. Время работы созданного мной заклинания – всего около минуты. За этот срок я изучу последствия применения кровавой магии, которые будут проявляться в обратном порядке. И здесь важно успеть все верно запомнить, чтобы позднее интерпретировать верно. Достав из сумки кусок ткани с каплей крови на нем, я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Строго говоря, это тоже была магия крови, и результат точно так же варьировался, как и при любых других заклинаниях этой школы. Однако отказываться от этой работы я не мог, и если бы императорская семья не хранила образцы крови собственных родственников, я бы даже не взялся за ритуал. Без этой тряпочки все было бы бесполезно, а так у меня были все шансы доказать и свою специализацию, которой владели моровы, и заодно добиться хоть каких-то результатов. «Поехали», — выдохнул я. Ткань в моих руках испарилась вместе с кровью великого князя на ней. Одновременно с этим искра силы упала в специально отведенное место, и ритуал вспыхнул, озаряя помещение кровавым туманом. Он пульсировал, концентрируясь в небольшой купол, постепенно становящийся все меньше. Алые росчерки, видимые даже без магического взора, ударили в тело Александра Александровича. И процесс пошел, переходя в исключительно магическую плоскость. То, что дальше произойдет, увижу только я. Даже император, наблюдающий за происходящим через камеры, ничего не увидит. Впрочем, я все равно не был уверен, что ему бы хватило знаний разобраться в том, что происходит. Все-таки здесь нужна практика, чтобы верно расшифровать то, что покажут мне чары. Для меня тело возвращалось к прежнему состоянию, демонстрируя, как постепенно плоть оживает, становится целой, пока, наконец, передо мной не предстает лицо убитого. Свечение, проливающееся на макушку великого князя, мелькнуло на секунду, не более, но мне хватило. Все кончилось резко. Я ничего не поняла, Иван Владимирович, призналась Жданова. Зато понял я, никаких следов от ритуала в физическом плане не осталось, только тело, даже камни растворились, не оставив после себя ни крошки. Идемте, Антонина Владиславовна, произнес я через минуту, здесь нам больше нечего делать, вам следует отдохнуть, а мне нужно поговорить с его императорским величеством. За дверью нас уже ждала гвардия. Все те же бравые парни, похожие друг на друга, как близнецы, развели нас с ученицей по разным помещениям. Предосторожность, в принципе, понятная. Не стоило младшему лейтенанту слушать, о чем пойдет речь, ведь это касается внутренних дел правящей семьи. Меня разместили в небольшой комнате отдыха. Здесь уже стоял горячий чайник, заполненный листьями до половины. Он уже успел настояться, и оставалось лишь разлить по чашкам, которые имелись рядом на любой вкус и объем. Прислуги в помещении не было, так что я сам налил себе крепкого чая и, добавив пару ложек сахара, начал его размешивать. Можно было сказать, что я ничего не добился. Показать себя не настолько опытным специалистом по магии крови и потерять все доверие императора, который делал для меня исключительно хорошие. Так что я отмел этот вариант сразу и теперь глядел на карту города в телефоне, помечая нужный диаметр будущих поисков. Его императорское величество вошел в комнату стремительно. «И мне налей, Ваня», — произнес монарх. «Конечно, государь», — отозвался я. Пока я делал чай для собеседника, мы молчали. Еще по встрече в камере для благородных я запомнил, как он любит пить чай, так что никаких проблем с угадыванием пропорций не возникло. Император, уже сидя в кресле, принял из моих рук чашку и сделал большой глоток горячего напитка. Как магу высокого уровня, ему можно было не опасаться даже кипящую воду пить, так что меня он этим не удивил, да и вряд ли он вообще обращал внимание на то, что происходит вокруг. Слишком напряженным выглядел монарх, чтобы думать обо мне, когда вокруг творятся такие вещи. «Рассказывай», — велел государь, водрузив пустую посуду обратно на столик с помощью телекинеза. Поставив свою чашку рядом, я поклонился и заговорил. «Александр Александрович был убит заклинанием малого шторма», — сообщил я, глядя в глаза монарха, на чьем лице не дрогнул ни один мускул. «Это чары, требующие либо огромной кучи замученных простых людей, либо семи узлов чародея и накопления как минимум эквивалента жизненной эссенции десятка магов с одним узлом. Слишком большое количество магии нужно задействовать, чтобы получить результат. То есть либо где-то в Москве лежат сотни трупов, либо это делал настоящий эксперт в магии», — кивнул его императорское величество. И хотя вид он имел крайне недовольный, однако какой-то намек на облегчение в его позе мелькнул. Хоть какая-то информация на фоне полного провала службы имперской безопасности, это уже повод для радости. «Это не все, государь», — со вздохом произнес я. «У этих чар ограниченный радиус действия. Видеть жертву, чтобы наложить на нее алый шторм, не обязательно. Однако нужен образец крови, по которому магия будет нацелена». Монарх нахмурил брови. «Полагаю, он сейчас подумал о хранилище с образцами, в которое нет доступа никому, кроме членов правящего рода. Даже мне выдали не склянку, а всего лишь каплю, и то только после того, как я заверил, что образец будет уничтожен в рамках ритуала, что, собственно, и произошло под камерами. Заклинатель должен находиться не дальше 300 метров от цели», продолжил говорить я после небольшой паузы. «Однако на то, чтобы чары проявили себя, тоже требуется время. Чем дальше от накладывающего алый шторм мага до жертвы, тем процесс происходит дольше. Скорость движения именно алого шторма около 30 метров в минуту. Выходит, прицелиться было не так-то просто», — вновь кивнул его императорское величество. Чем больше я говорил, тем сильнее он хмурился. Первое облегчение от появления сведений прошло, и теперь новые факты расстраивали самодержца все сильнее. Я же не играл и не придумывал. Магия крови — так себе выбор, если нужно достать цель на расстоянии. Именно это и позволило моему деду перехватить чары собственной рукой. Будь у магии крови скорость хотя бы как у огненных заклинаний, капитан Ипатов никогда бы не родился. «Да, государь», — подтвердил я. «А так как смерть настигла Александра Александровича посреди дороги, кто-то или что-то заставило его кортеж сбросить скорость или вовсе остановиться. Иначе сила, вложенная в алый шторм, пропала бы впустую. Так что я полагаю, что нужно искать причину остановки кортежа его высочества и по ней выследить того, кто ее устроил. Впрочем, это уже не моя работа». Его императорское величество вздохнул. «Что-то еще ты можешь сказать, Иван?» — спросил он, не сразу сконцентрировав взгляд на мне. «Да, государь», — кивнул я. «Как вы понимаете, алый шторм уничтожил всех, кто был рядом с великим князем. Алый шторм при активации на жертве расширяется до 10 метров. Как это ни прискорбно, но сопровождение Александра Александровича – просто сопутствующий ущерб». Однако, я вздохнул, прежде чем продолжить говорить. «Человек, который получил доступ к крови великого князя, может повторить заклинание на любого его кровного родственника. Все, что ему для этого требуется – накопить достаточно силы и иметь при себе каплю крови вашего рода. Того же объема, что дали мне, хватит, чтобы нанести удар». Его императорское величество прикрыл глаза, осознавая мои слова. 10 метров от цели заклинания, значит», — прошептал он. «Если этот человек окажется в Кремле с каплей крови великого князя,

Если же касаться дел внешних, то вот здесь было все отлично. Нападение Федора Ильича вывело службу безопасности Солнцевых на ту самую вдову, к которой бегал Геннадий Сергеевич, пока еще считался зятем Венедикта Кирилловича. И теперь Хортова-Колмогорова ловит рыб в Москва-реке, пытаясь выцарапать ноги из бетонного блока, в который ее впаяли. Месть свершилась, и принесла не только облегчение, но и намекнет Колмогоровым, что рано им считать наследие Солнцевых своими будущим активами. Потому что после такой казни это, во-первых, вобьет клин между фамилиями, снизив вероятность поглощения. А так как род министра финансов Российской империи не сможет предоставить никаких улик, то и выставить претензии Солнцевым не сможет. Ситуация, когда все-все понимают, но никто ничего не может доказать. Во-вторых, когда Хортову все же найдут, Венедикт Кириллович выставит претензии Колмогоровым, сведений хватало, чтобы доказать, что род финансистов Российской империи подкладывал свою родственницу под чужого человека, стараясь вмешаться во внутренние дела Солнцевых. Конечно, в открытую за такое Колмогоровых никто не осудит, но их позиции в обществе немного пошатнутся, ведь все будут осознавать, сегодня они лезли к Солнцевым, завтра могут подобраться к кому-то еще. Родственных родов у Колмогоровых хватает, и ни один не горит желанием отдать собственную независимость и без того обнаглевшим высшим дворянам. На фоне этих новостей гибель великого князя вообще не казалась Венедикту Кирилловичу существенной. Глава рода не первый день жил, и прекрасно представлял, как правящая династия душит дворянство всеми силами. И ответного удара после скороспелого указа о службе следовало ожидать. А вот тот факт, что государь уже почти две недели не реагирует на смерть двоюродного брата, настораживал. Настолько, что Венедикт Кириллович всерьез задумывался о том, чтобы добрать у Ивана Владимировича еще артефактов. Ведь подобное затишье может стать предвестником бури. Допив кофе, глава рода отставил чашку и задумался. Моров пока что себя никак не проявил. Были какие-то дела на территории его лавки, но после этого Иван Владимирович то ли закрылся дома, готовясь к открытию своего дела, то ли просто отдыхал после целой череды приключений, какие не всякому дворянину выпадают. И теперь Венедикту Кирилловичу предстояло влезть в дела Ивана Владимировича и заключить новый контракт. Защита от магии смерти – это прекрасно, но ведь в списке, который показывал Моров, имелись и другие крайне интересные вещи. Москва, ресторан «Дикая охота». В небольшой беседке, закрытой от посторонних со всех сторон высокими зелеными насаждениями, мужчина лет 40 в черном костюме в серую полоску вытащил портсигар из кармана и, вынув одну из сигарет, зажег ее от кончика пальца. Сидящий напротив него молодой человек в классической тройке зеленого оттенка наблюдал за действиями курильщика и чуть морщил нос, ощущая неприятный запах тлеющего табака. Впрочем, мужчина даже не пытался сделать вид, будто его это беспокоит. «Итак, мальчик, что твой ковен желает мне сказать?» На чистом английском задал вопрос мужчина. «Вы пришли на чужую территорию, сэр Денис», негромко, но твердо сообщил ему собеседник, общаясь на том же языке, как на родном. «Действовали на нашей земле, не следуя установленным международным правилам. Вы должны были явиться к нам и рассказать, с какой целью прибыли в Российскую империю, получить одобрение ковена и только потом действовать. Вместо этого вы самостоятельно взялись за дело, уничтожили члена императорской семьи, тем самым подставив нас. Ваши игры меня не волнуют, мальчик», — легко отмахнулся англичанин, уронив пепел на заставленную тарелками с дичью столешницу. «Ты говоришь мне, что я должен был что-то твоему ковену, но, видишь ли, мальчик, спрашивать разрешение у заведомо более слабого, это не для меня. Вы не способны меня остановить, не можете мне помочь. Так зачем мне с вами общаться? Ковен Российской империи не способен на поступки. Вы просто кучка жалких слабаков. Именно поэтому вашим же дворянам пришлось покупать мое время, а не ваше». Молодой человек улыбнулся. «Что ж, рад, что мне не пришлось добывать эти слова силой, сэр Денис», — произнес он все с той же интонацией. «Теперь у главы моего ковена будет доказательство, что вы погибли за дело». Стоило ему договорить, как глаза парня сверкнули алым огнем, и сидящий напротив него англичанин рухнул лицом в тарелку. Выждав несколько секунд, пока впитается и усвоится душа убитого кровавого мага, молодой человек встал на ноги, прикоснулся к шее погибшего, а затем крикнул: «Скорую! Человеку плохо!» В образовавшейся кутерьме из сотрудников ресторана, праздных зевак и прибывшей скорой помощи молодой человек, наложивший на себя отвод глаз, спокойно покинул ресторан и сел в черный кроссовер. «Как все прошло?» – спросил сидящий на водительском месте мужчина с легкой щетиной на лице. Вместо ответа убийца вынул диктофон из кармана и включил запись. А как только она дошла до конца, водитель кивнул и завел двигатель. «Кровавый культ Российской империи» ответил на удар англичан. И теперь, вероятно, начнется маленькая незаметная война. Но сидящий на заднем сидении молодой человек был уверен, в этом столкновении его ковен магов крови победит. Проверив, что душа сэра Дениса уже усвоилась всеми семью узлами, он прикрыл глаза, погружаясь в медитацию. Особняк дворянского рода Моровых. «Иван Владимирович Моров, мы прибыли, Иван Владимирович», обратилась ко мне Екатерина, и я открыл глаза. «Вы просили предупредить». Я бросил взгляд в сторону ворот, которые уже открывались. Достав телефон, через приложение отправил сигнал в гараж. «Паркуйте машину на место, Екатерина», — сказал я, после чего добавил. «Прошу прощения, но я не знаю вашего отчества. Нас не представили друг другу должным образом. С учетом обстоятельств, при которых мы встретились, в этом нет ничего удивительного», — прокомментировала она, надавив на педаль газа. «Екатерина Вячеславовна Александрова, к вашим услугам». «Иван Владимирович Моров», — с вежливой улыбкой кивнул я. «Полагаю, сегодня вы не задержитесь? Раз уж вы не возражаете, чтобы я заняла одну из комнат в вашем особняке, Иван Владимирович, я бы не отказалась от кое-каких вещей, к которым привыкла», — подтвердила та. «Но мне их привезут». «Что ж, это разумно. Учитывая, на кого Екатерина Вячеславовна работала до меня, не удивлюсь, если ей просто привезут все нужное из какого-нибудь склада, уже упакованным набором, который был подобран заранее в нескольких экземплярах. Что ж, тогда пойдемте», произнес я, открывая дверь первым. Гостья погасила двигатель и, выбравшись наружу, успела встать рядом. Не то чтобы мне нужна была помощь или хотя бы ее видимость, но стало очевидно, что вышкалили девушку на отлично. Столько готовности броситься исполнять роль слуги в каждом жесте. «Хаэм, прошу», — указал я на дверь, ведущую в особняк. «Яна, закрой ворота и гараж». «Слушаюсь», — отозвалась система умного дома. «Стоило нам войти», тут же рядом оказался Егор Никифорович. Управляющий окинул мою спутницу внимательным, но очень быстрым взглядом, идентифицируя ее по рангу, и поклонился мне. Вся оценка у него заняла несколько мгновений. «С возвращением, Иван Владимирович», — произнес он, выпрямляясь. «Рад, что ваши дела в Великом Новгороде завершены». Я кивнул, оборачиваясь к стоящей рядом девушке. «Егор Никифорович, это Екатерина Вячеславовна Александрова, моя временная помощница», — представил я спутницу. «Екатерина Вячеславовна, перед вами Егор Никифорович, мой управляющий, вы можете обращаться к нему по любому бытовому вопросу. Какое-то время она поживет в моем особняке. Обеспечьте ей комфортные условия, как подобает». «Разумеется, Иван Владимирович», — снова склонил голову управляющий, после чего перевел взгляд на девушку. «Екатерина Вячеславовна, позвольте показать вам гостевые покои». «Благодарю, Егор Никифорович», — ответила та. Передав таким образом новоиспеченную помощницу на руки прислуги, сам я поднялся к себе в покое и, только закрыв за собой дверь, ощутил себя дома. Изматывающий марафон по изготовлению артефактов высосал из меня не столько физические и магические силы, сколько моральные. Не готов я пока к таким самоотверженным рывкам. Тело не справляется с нагрузкой, влияя на восприятие мира, но стоит немного отдохнуть, и я буду в полном порядке. Все-таки пусть и только со вторым узлом, но я молод, и силы вернутся быстро. Пока я принимал душ, слуги уже принесли легкий перекус. Так что, выйдя в одном халате, я сел в мягкое кресло и, вытянув ноги, некоторое время смотрел на тарелки с едой. «С возвращением, Иван Владимирович», — произнесла Анна, вошедшая с новым подносом, на котором исходил паром фарфоровый заварочный чайник. «Мы за вас очень переживали». «Спасибо», — кивнул я в ответ, все же приступая к еде. Блюда были приготовлены не такие изысканные, как для императорского стола, с которого я питался последние дни. Однако я успел переесть высокой кухни, и теперь с таким удовольствием налегал на угощение, как будто вообще не ел все это время. «Мне сегодня задержаться?» — наполняя чашку горячим чаем, уточнила горничная. Прислушавшись к себе, я понял, что вполне способен на подвиги. Как водится у любого мужского организма, Даже на смертном одре в молодости тело будет стремиться оставить как можно больше потомства. «Да», — ответил я, — «сегодня спать в одиночестве мне совсем не хочется». На ее лице появилась довольная улыбка, искренне, что было немаловажно. А через пару часов я уже лежал в постели, на моем плече посапывала красивая девушка, и я чувствовал, как оживаю после ударной нагрузки. Все-таки не каждый день выдается возможность изобрести и протестировать новое заклинание, тем более такое сложное. В целом, можно считать этот этап жизни удавшимся. Я не стал наследником Солнцевых, получил возможность начать обучение местных магов, создал несколько уникальных для этого мира артефактов. И что там говорить, даже императору пригодились мои знания. Считать государя своим должником опасно, но теперь меня вряд ли будут трогать по иным вопросам. Все же личный артефактор его императорского величества, это совсем не дворянин с редкими навыками. И пускай пока что об моем участии знать будут лишь члены правящей династии, это уже неплохое начало. Да и открытый второй узел можно вполне считать за успех. А ведь надо будет еще и с Завьяловыми переговорить. И Венедикту Кирилловичу наверняка понадобятся еще артефакты. Император наверняка не откажется еще больше нарастить защиту. Моя ученица делает определенные успехи, и скоро наступит время первого зачета, который она с легкостью сдаст. Ведь что по теории, что по практике уже опережает показатели среднего чародея. Жизнь налаживается. Я почти заснул, когда телефон завибрировал на прикроватной тумбочке. Резко схватив его, чтобы не разбудить спящую на моем плече Анну, я взглянул на неизвестный номер. Выбравшись из постели, я добрался до гостиной и, прикрыв за собой дверь, принял вызов. «Моров слушает». «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнес молодой мужчина на том конце. «Я знаю, что вы нас искали, как и многие в службе имперской безопасности. Однако я хотел бы уверить, что Ковен магов крови Российской империи не имеет никакого отношения к смерти великого князя. С кем я говорю?» Задал я вопрос. «Мое имя Владимир», — представился собеседник, — «и от лица Ковена магов крови Российской империи я прошу вас о встрече». Конец второго тома.